Я хочу только сообщить вам хорошую новость. Нетерпение во взгляде Гарольда напугало Квинни еще больше. Выйдите, Бут. Я вам говорю это уже в третий раз. Вы тут ничего не потеряли. Да, я скоро уйду. Я хочу только сообщить вам хорошую новость. Жаль, что нету Джо. Он бы проявил большее понимание. Выйдите, Бут. Вы не имеете права оставаться в нашем доме, если я вам не разрешаю. Вот ведь какая юридически подкованная молодая жена научилась от своего мужа. Он имел возможность штудировать эту науку. Но я же хочу вам только сообщить хорошую новость, миссис Кинг. Бут, мое терпение подходит к концу. Выйдите, я требую это в пятый раз. Миссис Кинг... Но для вас было бы лучше выслушать мое известие. Поэтому я отваживаюсь ненадолго остаться. Ведь вы не накинетесь на меня сейчас же с ножом или пистолетом, не правда ли? Выйдите, Бут. Если вам так уж не терпится, я тоже поспешу и быстренько сообщу вам мою хорошую новость. Я нашел... двух обугленных убитых. Жаль, что ваш муж не сообщил еще об этом полиции. Он мог бы избежать многих неприятностей в связи с новым процессом об убийстве. Квинни, не отрываясь, смотрела на Бута. Ее взгляд производил такое действие, что Бутом овладел страх. «Да, миссис Кинг, но это же хорошо, что именно я нашел тела. Если бы это был кто-нибудь другой, то он сейчас же обратил бы на это внимание полиции. Да, другой наверняка сразу же побежал бы в полицию и снова бы принялись за вашего мужа. Но я, Квинни, тебе немножечко симпатизирую, и я не хочу вам ничего разрушать». Квинни все еще пристально смотрела на Бута. «Завтра начинается мой собственный процесс. Не так ли? Но я буду о вашей истории помалкивать. Ты будешь мне благодарна, Квинни, ведь будешь. Вспомни же о наших детских годах, когда мы были в школьном интернате, играли друг с другом, веселились вместе, хотя ты была еще маленькой девочкой, а я уж был довольно большой парень. Я был первый в своем классе, а ты лучшая в своем. Мы бы подошли друг к другу. Твои родители и мои родители — трудолюбивые ранчеро, они деятельные, не пьющие, а Кинги были опустившиеся семьей тянет. К сыну это не относится, Бут. Ну, не знаю, Квинни. Джо был гангстером, он так и остался хулиганом, и ему дан испытательный срок. А я только иногда чуточку выпиваю с горя, что ты теперь принадлежишь другому, но только чуточку, это не в счет. Выйдите, Бут, вы не имеете права оставаться в нашем доме. Квинни повторяла эти слова, словно автомат, и Буту показалось, что голос ее дрогнул. Минуточку, Квинни, одну минуточку, я тебя всегда любил. Кажется, и ты меня любила, пока Джо... тогда в прерии ночью не овладел тобой, наверное, силой, а ты, стыдясь это признать, стала его женой. Но я все еще люблю тебя, и так же я должен это сказать перед судом, если все говорить стану. Я ведь тебе тоже нравился, это ясно. Поэтому я хотел вам помочь поймать снова лошадей. Это были лошади не только Джо, но также и твои лошади. Пеги и гнедая кобыла каким-то образом убежали из вашего загона. Ограда недостаточно высока, не электрифицирована, а Пеги и жеребец — это же Беккинхорс. Да, он с кобылой добрался до Бэдленда, а я был случайно там и решил поймать ваших лошадей. Встретил там двоих, которые тоже на лошадях были, и когда они услышали, в чем дело, и что вы наверняка дадите вознаграждение, они тут же присоединились ко мне. Втроем-то уж легче поймать двух бежавших лошадей.